343. Прорытые в пространстве каналы устремления имеют чрезвычайно важное значение для жизни духа, и в особенности в мире надземном. Если человек, живя на земле, ограничивался кругом интересов семьи или работы, никогда не поднимались мысли выше обычных земных условий, то в том мире, где все движется мыслью, после смерти тела окажется он толкаемый мыслью обычной в кругу тех же привычных образов. Но если когда-нибудь он думал о звездах, скажем, о Венере, и хотел там побывать и увидеть, как живут люди, то, освободившись от тела, он, движимый мыслью, полетит туда, к объекту своего устремления. Устремление пробивает слои окружающие тяжких условий и пролагает пути к тем объектам, на которых сосредоточивалась мысль. И после смерти устремится дух привычным и прорубленным устремлением каналом в пространстве именно туда, куда дух стремился при жизни. Можно представить себе, как от каждого человека к предметам или явлениям, о которых он думает, протягиваются лучи мысли, соединяя его с ними и замыкая его сознание пределами явлений, к которым оно направлено. Сбрасывается тело, и человек оказывается в мире, где все движется мыслью, до его тонкой оболочки включительно. Куда направится он? По привычным руслам устремлений? Если человек всю жизнь устремлялся к мирам высшим, к планетам далеким, к духам великим и явлениям высоким, то и дух его полетит туда же, по готовым каналам, в пространстве, прорытым им самим здесь, на земле. Устремление начертит границы возможностей и достижений, ибо то, что невозможно здесь, возможно, становится там, где двигателем сущего является мысль устремляющая. Потому заповедуется беспредельность, не ограничивающая человека ничем, кроме его огненного устремления, связывающий его с целью далекой, как бы далека и недостижима она ни была на земле. Шире и широкого шейте, шире и широкого разбрасывайте семена устремления к мирам дальним, к сферам высочайшим, к высотам недостижимым, ибо достижимо и возможно все, если не здесь, то там, в мирах. В комнате малой мыслью можно стремиться туда, где может мысль проявиться. Если орел пролететь не сможет, то мысль сможет везде пролететь. Для мысли невозможного нет. Это звучит неубедительно на земле, но подумайте, как это звучит там, где двигателем всего является мысль светоносная, ни пределов, ни ограничений не знающая. Но надо это утвердить на земле. Но надо сейчас прорывать каналы в пространстве для будущих полетов. Человек, ничего не знающий, все отрицающий и устремление не породивший, останется в заколдованном круге тех мыслей и тех объектов, к которым его мысль была привязана при жизни земной. Каждый является своим собственным освободителем или тюремщиком в условиях надземного существования. Посеявший здесь, пожинает там. Или бескрайние возможности бесконечного пространства, насыщенного всеми видами форм жизни и всем, что когда-либо достигал дух человека, или сознаний высочайших огненных великих духов, или же получает малую сферу ограниченного круга земных интересов, выше которых никогда не поднималось сознание. Ограничиваем и освобождаем сами себя своими устремлениями, ставя себе предел проявления для своего духа. Потому говорю, устремляйтесь, и зальет вас сияние беспредельности. Потому говорю, круг обычности надо пробить, создав спираль устремления. Потому говорю, поймите мощь огненных достижений, разбивающих темницы ваши, крылья дающих вам и приводящих дух туда, куда его ведет мысль лученосная, лучами пронизывающая пространство и создающая в нем светоносные пути духу. О каналах, прорезаемых в пространстве мыслью устремленной и служащих путями передвижения духа, надо помыслить, и надо лученосные пути света понять.